Горячие блюда. Индийский плов, гаджар пулау. 1,5 столовые ложки кунжута, 1 стакан бурого риса, 1 с четвертью стакана натертой на крупной терке моркови, 3 столовые ложки кокосовой стружки или натертой свежей мякоти кокосового ореха, 2 столовые ложки топленого масла, 2 столовые ложки изюма, 2 стакана воды, 6 бутонов гвоздики, 1 палочка корицы, 6 горошин ямайского перца, 2 горошины душистого перца. Рис промыть и замочить на 2 часа. Изюм перебрать, замочить на 5-10 минут, воду слить, изюм отсушить. Разогреть масло в толстостенной кастрюле, высыпать в него специи, кунжут, стружку кокосового ореха. Жарить, помешивая, 1-2 минуты. Затем всыпать рис и обжаривать его 3-5 минут, пока зерна риса не станут слегка прозрачными. Влить горячую воду, опустить туда же натертую на крупной терке морковь и изюм. Усилить огонь и довести жидкость до кипения. Тушить под крышкой 20-25 минут на очень слабом огне, пока впитывается вся жидкость. Выключить огонь и оставить готовый рис под крышкой на 5 минут. Затем деревянной ложкой разложить по тарелкам и украсить веточками пряной зелени.